Глава 17. Еще какое-то время Энн, потрясенный, продолжал свое погружение. Он читал с благоговейным волнением об Уака, загадочных инков. Он узнал о Ка, египтян, персы, готы, чипчамуиски. Все свидетельствовали о душе. В предложенных его вниманию книгах лишь о Псюхе слагались легенды, трубили трактаты. Из-за нее, неуничтожимой, ломались философские копья, ведь он прежде всего до дрожи волновало именно тело. Увы, во всех проштудированных им учений, этой напичканной сосудами и неприглядными внутренностями, ознакомившийся с анатомией, Энн знал, как они неприглядны. Оболочки, удивительно беззащитной, ранимой, отзывающейся немедленной болью на любые порезы, изменения давления или температуры, которая, ко всему прочему, еще и неизбежно старела, сжималась, съеживалась, суждено было гнить, гнить и гнить. Она, несчастная, после того, как покидала ее душа, превращалась в песок и глину, в лучшем случае биллионы лет, ожидая собирания в единое целое, в худшем уходя в жуткий вакуум, из которого нет возврата. Подобное обстоятельство более всего его угнетало.